уж явно дальше английских однодревок из бука стреляют. Были и те кипчики, кто по своему оснащению оказывался не хуже, чем наши десятники. При этом на них блестели кольчуги, мало отличимые от русских, и шеломы похожи. Возможно, шли процессы, так красочно описываемые Львом Гумилевым про этногенез Руси и степи. Спать. Прозвучал приказ где-то в районе 4-5 часов пополудни. Не хватало часов. Все же привычка из будущего давлела, и было некомфортно не знать точного времени. Между тем, воины начали обсуждать тему, что кипчики сегодня уже не пойдут в бой, если только не решатся на ночную подлость. В связи с тем, что в том отряде половцев было очень много сильно молодых лиц, большинство дружинников, чьи размышления я услышал, выразили скепсис в возможности ночных атак. На такие операции могут быть способны только очень опытные воины, а не молодняк. Раз сказано отдыхать, я моментально пошел искать себе местечко для сна. Еще в прошлой жизни я научился психологически абстрагироваться от волнения и отдыхать перед боем. В бой нужно идти отдохнувшим, особенно когда предполагается такое энергозатратное сражение, как средневековая сеча. Тут же порой именно выносливость играет главную роль. «Влад», — тормошил меня Спирка. «Чего тебе?» — спросил я, переворачиваясь на другой бок. «Приходил Вайсел и наказал разбудить тебя», — сообщил Спиридон. Как бы это ни могло прозвучать противоречиво, но наступила глубокая ночь, и нужно было просыпаться. «И что еще наказал Вайсел?» — спросил я. «Мне прибыть с ножом и с лопатой», — сообщил Дьячок. Хотелось ответить, что плевать, что именно ему приказали, мне-то что делать, но не стал расстраивать Спирку. Напротив, участливо покивал головой. «И вообще хорошо, что припрягают к подготовке к сражению из Спиридона, значит, он имеет хоть какую практическую значимость, а не только грехи отпускать волей его. Десяток мой, выдвигаемся в степь. Через, наверное, час, как ушел Дьячок», — скомандовал Мирон. Было видно, что десятник устал, не спал вовсе, путь для этого и было некоторое время. В полном снаряжении мы выдвинулись на шагов 200 от лагеря и стали курсировать вокруг, то и дело встречая других таких же дозорных. Всего 4 десятка дружинников ходили радиусом в 200 шагов вокруг лагеря. Задача нам не ставилась, но она была понятна и так: не дать врагу увидеть, что происходит внутри очерченного нами круга. Готовились сюрпризы для врага. Всего я не видел, но лопатами, теми деревянными приспособами, что так зовутся, копали ров у места, где уже плотно сомкнуты опрокинутые повозки. Земля взрыхлялась где-то парами, а где и ножами, ну и лопатами грунт скидывали в одну сторону, к повозкам, формируя вал. Вал формировался и землей, принесенная извне в ведрах. Множество ямок одновременно капали вдоль всего импровизированного укрепления в некотором удалении от него. Несколько раз к нашим патрулям пробовали приблизиться группы половцев, но когда к дозорному десятку быстро прибывало подкрепление, степняки обстреливали наш отряд из луков и уходили. Их стрелы не приносили ощутимого урона, тем более, что и русичи пускали вслед своим оппонентам оперенные подарки. Впрочем, также без видимого результата, если за таковой не принимать то, что половцы уходили. А с рассветом работы по подготовке к бою были свернуты, а всех ратников полусотники и десятники начали выстраивать в соответствии с планом сражения, который до рядовых дружинников не довели, и пока о нем можно было только догадываться. Как только все построения были закончены, на красивом лоснящемся черном коне, князь Иван Ростиславович обскакал свое воинство и, заняв место по центру между двумя полусотнями, напротив оборонительных сооружений, начал пространную речь. «Русская земля, она стонет от боли». В минулом князь Владимир, прозванный Мономахом, бил кипчиков, заставил их заключить наряд, упокоив многих. Токмо нет нынче такого князя, а половцы, вон они, своих молодых воинов натаскивают на русской крови, кричал князь. Все правильно говорит, по делу. И я, та моя часть сознания, которая принадлежала ранее реципиенту, восхищается правильными словами. А вот человек из будущего, наслушавшийся уже немало правильных слов, в сущности бывших лишь словами, несколько заскучал. Вот он говорит о половцах, которые такая этакая угроза. Просто если сравнивать с печенегами, то, да, хотя, не получилось бы сыновьям и внуку Ярослава Владимировича, Мономаху, отбить первый мощный заход половцев, уничтожить более 20 ханов, так неизвестно, что еще было. Но впереди монголы и такая Русь, которая все больше теряет единство, падет под их ударом. Хотелось вступить в дискуссию с самим князем. Он-то чего стремится спровоцировать усобицу, почему своим примером не покажет, как можно жертвовать собственными амбициями во имя великой идеи единства Руси. Будет возможность, когда докажу, что не беспомощный навик, скажу князю. Тут, вроде бы с князьями разговаривать не возбраняется, они не небожители, не посрамим же свою честь. Закончил свое обращение князь и больше сотни глоток в едином порыве выкрикнуло одобрение. Князь ускакал в сторону, а мы, как стояли, так и остались ждать начала боя. Сколько же условностей перед тем, как начать уже сражение. Надеюсь, что не так долго осталось, а не как вчера, постояли и спать пошли. Нервы, если с ними совладать, найти подходы к самому себе, то все происходящее будет восприниматься чуть легче. У меня частично получается. Но как справляются со своими волнениями все эти парни и мужики, в строю с которыми я стою уже как час? Наверное, все дело в фатализме. Люди из будущего, если только в мирном регионе, сильно ценят свои жизни, даже не представляют, как это быть под пулями, как прятаться в подвале, когда идет артобстрел дома. Тут нет пуль, нет артиллерии, но есть куча опасностей, причем не обязательно на поле боя. И сражаться – это удел только для воинов. Иные категории населения – это приз для победителя. Крестьян в междоусобицу, как правило, не трогают, да и половцы также, обыватели – товар. Но значит ли, что человек, сбежавший подальше от набега в степи, в безопасности? Вот уж нет. Каждый в этом времени постоянно находится в зоне риска. Детская смертность не поддается, понимаю. Женская смертность при родах огромная, мужики не так, чтобы отстают по этому показателю. Смерть – постоянный попутчик любой семьи, поэтому главенствует фатализм. Отсюда эти сосредоточенные лица, которые нацелились на бой, люди готовы умирать. Отстаю ли я в решимости от своих соратников? Нет, для меня не впервой умирать в бою. Да и вообще, смерть половцам, выкрикнул я. Ну нельзя же час молчать и ничего не говорить, особенно когда эмоции зашкаливают. Смерть им, подтвердил наш полусотник Никифор. Токма орать я не велел, а еще он так грозно посмотрел на меня, что я тут нарушаю тишину. Да, где-то я проявляю и ребячество. Однако, вот такое лицо устойчивого рядом со мной навека Бобрака, это неправильно. Скулы сжаты, глаза выпучены, брови нахмурены, каждый мускул напряжен. Долго ли в таком состоянии он продержится? Ему, изготовившемуся принять свой первый бой, нужны слова, он не может так перекипать, даже не моргая. Не лучше вид у лиса, еще одного навека. Мы стоим и ждем, а половцы, на приличном удалении, горцуют перед нашими построениями, но в бой не спешат вступать. Вместе с тем, и расслабиться не дают. И что-то мне кажется, что их численно больше. Начинаем. И помните, что-то кипчатские молодые вои, не у каждого из них есть брони, не каждый умелый стрелок или конник с копьем. Полилась очередная вдохновительная речь. Как по мне, так скучновато. Вот половцы, они слабые, вообще не вооруженные, и вовсе идите и возьмите их голыми руками. Неправильный подход, так можно и руки опустить, посчитав, что грозного взгляда будет достаточно, чтобы только победить супостата. Все наше воинство состояло из двух полусотен. Были еще защитники укреплений, но их не более двух десятков. Самыми грозными выглядели два десятка ратников, ближних князя, самых экипированных ратников, своего рода гвардии. Однако и в нашей полусотне в первой линии стояли воины вполне себе, на мой уже не такой уж и дилетантский взгляд, упакованные. Я знал, что эти кольчуги, ремни, мечи, кистени и даже топоры, все это есть далеко не у каждого ратника, даже в дружинах владетельных князей. Изготовились. Будут стрелы. Прозвучала команда полусотника Никифора. Все напряглись, максимально ужались и постарались спрятаться на щитами. Некоторые воины в первой линии чуть наклонились вперед и таким образом своими щитами захватывали чуть и верных своих спутников, коней. Но у этих ратников на кольчуге, в том числе и со спины, были наклепаны металлические пластины, которые сильно улучшали прочность защиты. А вот у меня была лишь кольчужка, спасибо, что хотя бы такую получилось сторговать не без помощи спирки. Главное, что защита есть и она не сильно стесняет движение. Улыбнула. Представил, как этот слабосилок дьячок сейчас сидит за перевернутой телегой, которую выставили полукругом в некотором отдалении от конного построения, как напрягается куда-нибудь целиться. А бы только по своим не лупанул. Со страху, может, в сушь, просвистели стрелы. Тум, Тум, ударялись они о щиты и брони ратников, заржали кони, какую-то скантинку все же резануло наконечником стрелы, слышались сдержанные звуки, перемежающиеся с проклятиями. Так ратники реагировали на то, что по ним прилетели оперенные острозаточенные подарки. «Иисусе Христе», — сказал кто-то из младшей дружины, еще вчерашний навик, «Ой, яй», — не сдержал своего возмущения еще кто-то. «Как жизнь вся пролетела», — сказал, находящийся по правую сторону от меня, Бобрак. Я удивленно посмотрел на него. Вот уж не думал, что эта идиома имеет такие глубокие исторические корни. Или же, действительно, жизнь пролетает в моменты опасности. У меня не пролетало, ко мне прилетела новая жизнь. Пусть стрелы и не пробивали доспехи, как быстро успели определить старшие дружинники. Половцы пускали не бронебойные наконечники, но удовольствие мало от того, что тебе в руку или в спину прилетает. Сразу пришло сравнение с тем, как бронежилет сдерживает пулю, но гематома, в самом лучшем случае, все равно остается, а то и ребрышки трещат, бывало бойца и убивало кинетической силой удара, хотя, со стрелами все же чуть попроще, не робей, другие, жди, что ближе будут подходить, подбадривая, выказал свое предположение Никифор, так токмо стрелы расстреляют бесцельно и делов, да, экономика всегда кровь войны, каждая стрела, это труд, причем и плотника и животновода, который птицу вырастил для оперения, может и охотника, который птицу изловил. Ну и конечно, это кузнец, штучный специалист. Потому стрелять абы куда без существенного эффекта, не просто нерационально, а преступно. Вот уж не думаю, что у половцев где-нибудь в районе будущего Луганска металлургический заводик стоит. Уверен, что с металлом у них не так, чтобы отлично изготовились. Нынче еще стрельнут и сближаться будут. Комментировал Никифор вялое пока сражение, ему бы немного эмоциональности и чуть больше словарного запаса и вполне себе комментатор получился. Князь Иван врывается в построение кипчиков, обходит одного, второго, уворачивается, вытягивает руку для удара в сторону главного злодея. Удар, хрен, штанга, вот такой текст пришел в голову. Какая только хрень в голову не приходит, когда вроде бы и бой, а динамика нулевая. Новый рой стрел только свистел грозно, но вновь не принес существенного результата для нашего противника. Однако, все же два ратника выбыли из строя, из коней подранили эти воины, бурча что-то определяющее разочарование, побрели к повозкам. Теперь они фу даже подумать стыдно, пешцы. Нынче токмо за телегами и стоять, прокомментировал ситуацию Вайсил. Поспеют коней сменить и стать с нами. Не согласился со старым ратником десятник Мирон. Обнаружился еще один функционал табора, ну или гуляй-поля, хотя тут никак не давали определения укреплениям. Они еще и для того, чтобы там концентрировались безлошадные воины или раненые. В таком ключе место кажется чуть более полезным. Ох, как же здесь недооценивают пехоту. Пеший воин только по одной причине таковой, у него нет средств для приобретения коня. Пехота есть, это мне подсказывал распакованный архив под условным названием «Примитивное понимание тактики и стратегии ведения боя. Уровень отрока». Но чаще пехотинцы, это черные люди, то есть ополчение, а само слово «пешец», оно даже имеет унизительную коннотацию. «За мной строим», — скомандовал Никифор. «Наша полусотня сдвинулась с места и, вопреки моему ожиданию, мы не направились в лобовую атаку, которую я более всего ожидал, а построение отправилось вправо, как бы стремясь зайти на нашего неприятеля с фланга. Почему как бы теперь это более чем понятно? При подобном сценарии мы, получается, оставляем без прикрытия наши перевернутые повозки. На секундочку, там всего-то полтора десятка человек, пусть я и видел, что это были лучники, а еще у них длинные копья. Но даже профессиональные универсальные бойцы, они разве удержат оборону? Удержат. А мне нужно смотреть и привечать. Грамотно и с выдумкой воюет князь. Ночью в 100, или чуть ближе, в шагах от повозок были выкопаны неглубокие, но все же волчьи ямы. Это мы всю ночь охраняли инженерную команду, которая и копала ловушки. Чаще это были метровые ямки, в которые вертикально, но чуть под углом, прикапывались полуметровые заостренные колья. Кое-где и просто копались ямы, без кольев, да и не глубокие, но частые. Конечно же, все это маскировалось. Мало того, опять же ночью, пара ратников ползала в шагах 120 от укрепления и оставляла после себя какие-то заточенные со всех сторон железки. Память мне подсказала, что это так называемый чеснок,

Моему противнику приходится менять рисунок боя, но он не успевает это сделать. Выкидываю руку с копьем и получается задеть противника в бедро. Тут же мне прилетает слева. Подкрался еще один гад, ударил меня, пусть и с неудобной позиции по уже и так болезненному плечу. Кольчуга удар держит, а левая рука вовсе отсыхает. Тут же этого воина, которого я ранее не заметил, поражает стрела. Оборачиваться, чтобы посмотреть, кто мне помог, нет ни времени, ни сил. После разберусь, кто это так мне помогает. А пока, на, выкрикиваю я и наношу новый удар уже подраненному противнику. Тот сваливается со своего коня, а в это время мимо, из-за спины, пролетает очередная стрела. Я, словно в замедленном действии, провожаю ее взглядом. Кино какое-то, да и только. Еще бы боль куда ушла, но о ней после. Вижу, что человек 10, не меньше столпились в метрах 20 от меня, а уже второго ближайшего ко мне врага сшибает с коня третья стрела некоего благодетеля. Перехватываю поудобнее копье и что есть силы, собрав волю в кулак, я метаю тяжелое древковое оружие. Промахнуться было сложно, либо враг, либо его конь, но кто-то получит повреждение, что еще на шажочек приблизит победу княжеской дружины. Копье летит в половца в кольчуге, ее не пробивает наконечник, но сила удара выбрасывает наездника из седла, вниз, к земле. И тут враг побежал. Не более 50 половцев ринулись прочь. «Коня! Коня!» — кричал Барамир. Теперь, когда можно немного расслабиться, я отчетливо слышал и видел старшего сотника. Внутри круга, того, что так рьяно защищали ближние княжеские воины, располагались кони, немного, но 6 или 7 копытных было. Их держал за устцы один из воинов, вот он и подвел коней к Барамиру. Это получается, что свежих коней сохраняли для того, чтобы еще и в погоню за половцами отправиться. Отчаянные люди, вот только что умирали, были на грани поражения, но и в это время думали, как это на свежих конях достать бегущих врагов. Или я что-то не понимаю, нерационально же, а война – это самое то место, где рационализм должен главенствовать. Всего 10 русских воинов отправился в погоню и с ними Барамир. Удалось увидеть у старшего сотника какую-то котомку, притороченную к седлу. Впрочем, уже без разницы, что там вез старший сотник. Все закончилось, я жив. Ты как, воин? Усмехаясь, разглаживая усы, спросил Вайсил. Когда я уже спешился и сел на землю, где конями и людьми была стоптана вся весенняя трава, ко мне подошел старый воин, а чуть в стороне сгрудились и распластались в бессилии на земле новики, что ранее пошли за мной. В руках у Вайсила был лук, а сам он усмехался. Спаси Христос, дядька Вайсил, это же ты стрелял в ближних ко мне врагов, догадался я, не токмо в твоих, ишь ты, новики, поскакали они супостаты бить, порубали бы вас и делов, ворчал старый воин, я бы с ним не согласился. Результат та же без подробностей был таков, что новики упокоили врагов более, чем число самих молодых дружинных ратников, только я, а сколько, вот интересно, получалось, что 6, что ли. Вот такой себе Аника воин выходил. Наступила минута молчания, тишины, которую нарушали только стоны и редкие крики раненых. Они еще оставались лежать на поле брани, и никому до этих людей не было дела. Десятники, да князя, начали кричать на месте сечи. Пусть идут, десятники, совещаться, я устал. Пришла в голову мысль, что хорошо, что я не старший воин, что не надо никуда идти, а вот так, на правом боку, чтобы не поврежденной спиной, лежу и отдыхаю. Влад, ты это, отдохнуть мне так и не дают, в этот раз подошел Бобрык. Пошел бы до князя, я не десятник, отмахнулся я. Тогда, токмо мы, ну новики, 8 из нас, опять неуверенный заход, хотя Бобр еще не восстановил даже свое дыхание. Подошли и другие новики, стали за спиной парламентера. Чувствуя некий важный момент, я присел, попробовал опереться на левую руку, но только ощутил еще больше боли. Сам до того я лежал на боку, предполагая попросить Вайсила посмотреть степень ранения на спине. По ощущениям удар туда прилетел не слабый, но спина рассечена не была, по крайней мере, сильно. Я чувствовал, что то ли струйки пота, то ли крови, а, может, и то, и другое стекали по спине. «Бобрык, скажи прямо, что нужно», — сказал я с некоторой долей металла в голосе. «А что, не разумеешь?» Встрял Вайсил, не торопящийся оставлять меня. «Новики пошли с тобой в сечу, ты их повел, все живы, токмо чуть пораненные, а срубили вы немало ворогов. Вот и думают они, что удачлив ты, а на Руси удача и милость Бога, головной для предводителя воина. «Так это?» – спросил я, обращаясь к парным. «Так», – отвечал Бобрак. «Дядька Вайсил все верно сказал. Я попробовал обратиться к памяти реципиента, начать распаковку какого-то нового архива, но в этот раз помощи с этой стороны не дождался. Весьма вероятно, что из-за своего малолетства Владислав Богоярович не до конца знал традиции и особенности жизни и службы в дружине. А то, чего не знаешь, вспомнить невозможно. Но из косвенных сведений можно было сделать некоторые выводы. Первое, десятников назначает князь. Он может только прислушиваться к мнению общества, а может и лишь волей своей, вопреки мнению ратников. Так что думать о том, что вот так после боя впечатлительные новики своим желанием смогут продвинуть меня по служебной лестнице не приходится. «Так от меня-то что нужно?» – спросил я. «Ты нынче голова, так и думай. Кого назначит князь, так и будет, но, коли новиков оставит в одном десятке, то все станут просить князя тебя избрать десятником. А ты и будь им», – пространно объяснял Вайсил, «а новики только, словно болванчики, кивали». Странное объяснение, а то, что прозвучало оно после сложного боя, когда голова плохо соображала, так и вовсе путанное выходит. Я понял только одно, меня приняли своим лидером новики, а я должен теперь оправдывать их выбор. Теперь моя проблема в том, как именно просить у князя, или доказывать ему, что я должен быть тем самым десятником. Хочу ли я этого? Да. Тут двое мыслей быть не может. Я и вовсе хотел бы в какие бояре из помещенные попасть, если в князья не вышло. Так что даже такое потенциальное продвижение по социальной лестнице нельзя упускать. Много погибло, задал я самый правильный вопрос. У кого? У кипчиков, али у нашей дружины? Переспросил Вайсил. Хотелось что-то грубое сказать, да сдержался. Опять и снова этот фатализм и отношение к смерти, как будто она частое явление в жизни каждого человека, а не всего лишь однократное. Вайсил, видимо, что-то прочитал по моему выражению лица и понял, какие именно. Прежде всего, смерти меня беспокоит. Во время боя я видел, как падали сраженные дружинники, как некоторые проигрывали свои схватки на копьях, реже, но проигрывали поединки на клинках. Но даже приблизительные цифры потерь не могу представить. Все-таки, слышны были прямо сейчас возгласы о радости победы, а при многих смертях даже при доминирующей философии фатализма, не будет радости от обильно пролитой крови соратников. «Два десятка точно посекли», — заметил Вайсил. 150 половцев побили, словно он это сделал в одиночку», — заметил Бобрак. «Влад, да князя, на круг», — кричали слева. «Пойду, я», — сказал я не совсем уверенно, но понял, что не этого от меня ждут. «Соберите всю нашу добычу, сгрузите все в стороне и ждите меня». Вот так, от меня ждали решений, приказом, хоть каких-то, они получили, чего хотели. «Князь кличет, быстрее иди», — поторапливал меня один из ближних ратников князя. Этот воин был даже не из старшей дружины, он являлся чем-то вроде телохранителя, самым близким к Ивану Ростиславовичу. Сам боец был явно раненый, прихрамывал на левую ногу. Долго упрашивать меня не нужно было, лишь только проблемой было встать и пойти. Боль могла бы заставить морщиться и выглядеть жалко, но я не мог предстать перед князем и, как я понял, перед другими статусными дружинниками, сильно помятым. Предавать земле наших братьев станем позже, в стороне. Нельзя дозволить, чтобы кипчики раскопали курганы и предали поруганию тела княжеских воинов. А вот их ратных оставим тут. Они вернутся, заберут своих, говорил князь, когда я подошел к собранию. Воины сидели вокруг Ивана Ростиславовича и его сына и внимали тому, что говорит князь-победитель. Действительно, если убрать все условности и вникнуть только в цифры, то победа оказалась достойной. Выстоять перед вдвое большим войском и победить, лишившись только 20 воинов, это сильно. Только вот еще 2-3 таких боя и все, дружину нужно расформировать, просто потому, что воевать будет некем. «Пришел?» – спросил строго князь. Сразу было понятно, что вопрос адресовался мне, да и смотрел Иван Ростиславович поверх голов воинов именно в моем направлении. Это все вокруг сидели, я стоял, понимая, что князь должен сам пригласить присесть. Пришло понимание, что приглашение – это своего рода признание статуса, и сильно рассчитывать мне на это не приходится. Вообще, пока не прояснится ситуация с моим отцом Богояром, я в дружине так до конца своим и не стану. Признаться, я уже проникался этим братством. Сражаться бок о бок и не чувствовать единения с людьми сложно, тогда возникает много вопросов, где главный. А стоит ли вообще биться? Да и видел я в бою дружинников, не было ни одного, о ком можно говорить, как о трусе, или же хитреце, который избегал сечи. Ты звал меня, князь, и я пришел к тебе, сказал я и поклонился. Из-за усталости, боли в спине поклон мог выглядеть неуклюжим. Кто право дал тебе звать за собой моих ратных людей? По что порушил правду дружинную, когда навик завсегда в первом бою за спиной старшего? Посыпались неприятные вопросы. Более всего я не любил в прошлой жизни, и это передалось и в эту реальность, когда люди, обладающие существенно более высоким статусом, начинают отчитывать. Кому иному можно ответить, да и, в крайнем случае, просто послать лесом, но как послать князя, даже если хочется. Однако и молчать, потупив голову, когда меня, по существу, героя прошедшей битвы, макают в грязь, нельзя. Не привык, князь, да и не желаю привыкать, своих соратников оставлять в беде, али опасности. Я мог сделать, я сделал. Мы не дали ворогу прорваться в центре, и тем старшие добили всех половцев. Мы ударили по ворогу в бок, когда могли это сделать. Все, кто ответил на мой призыв, живы и нынче горды собой, а я желаю верить в то, что нам вышло спасти жизни кому из твоих людей, отвечал я, смотря князю прямо в глаза. Не буду я выглядеть, как подобает лихим и придурковатым, чтобы таковым и не прослыть среди дружинников. И все, что я сказал, правильно, не может этого не понимать князь, если я, человек из будущего, лишь начинающий познавать мир, считаю себя в правде, так оно и есть. Что скажешь, Мирон? Ты повинен был следить за половиной из тех новиков, отчего они сами принимали решение, как опытный администратор, князь начал перекладывать ответственность на тех своих людей, которые не способны выкидывать фортеля. А я, как мог подумать Иван Ростиславович, способен к выходкам, которые могут даже повлиять на статус князя. Мы, пубертатные подростки, ведомые своими гормональными взрывами, способны на многие глупости. Я рубился, и новики были за моей спиной. К ним был приставлен Войсил. Да, князь, они увидели, что половцы могут вырваться, и ударили туда. Токма, коли ворог вырвался бы, так и так биться пришлось бы новикам, но уже с большим числом половцев. Правильно сделал Влад, и новики за ним сами пошли, встал на мою защиту Мирон. Я прямо-таки другими глазами посмотрел на своего десятника. В глубине сознания даже промелькнуло некое признание его, как близкого мне человека. Но это так, мальчишеское, влияние части моего сознания. Когда в отношении недолюбленного ребенка хоть кто-то проявляет заботу, внимание, тогда мальчик, а я, несмотря на то, что детина вымахал, еще даже 16 лет не имею, начинает в этом защитнике видеть родственника. Нет, внутри большого тела не мальчик, но муж, пусть мое сознание и несколько изменено. Так что и Мирон для меня не родственник, но человек, временно заслуживающий признания, пока не докажет ошибочности такого моего решения. И что, все боевые им отдать, все, что в бою сдобыли. Усмехнулся князь и понял, что вот тут он перегнул. Было видно, как Иван Ростиславович окинул взглядом всех присутствующих и не нашел ни в ком поддержки. Возможно, князю нужно было проводить такой вот круг воинов чуть позже, когда все хотя бы немного отойдут от битвы, а не так, когда еще руки трястись могли. Кстати, у меня никакого тремора не было, словно у опытного воина. Хотя, так-то оно и было, моя психология все же основывалась на человеке из будущего. Каждый признанный ратник имел заводную лошадь, часто и не одну. Передвигался воин на одной животине, а вот в бой, как правило, шел на другом коне. При этом, многие свои вещи везлись с собой, и нужно было навьючить лошадь хабаром, чтобы не тащить его на своем горбу. Так что и нам, новикам, нужны были вторые кони, особенно, когда теперь у каждого есть, чем навьючить животное. Наступила некоторая пауза, когда, видимо, князь думал, как со мной поступать. Нет, это ясно, что отдавать новикам взятое в бою придется. Может, только часть нужно отстегнуть князю, а еще как-то умаслить своего десятника, если не полусотника. Но это не столь серьезные траты, так, максимум гривна будет ценой. Впрочем, ее еще нужно иметь. Пока наступила пауза и князь думал, я окинул поле, чтобы посмотреть, а кто вообще собирает трофей, когда десятники и полусотники находятся на сходке у князя, и увидел, как тут производится контроль. На месте, где только что кипела ожесточенная схватка, ходили воины, среди которых были и знакомые мне новики, они незатейливо били раненых, причем и своих, и чужих, копьями насмерть, чтобы не мучились. Появилась некоторая оскомина, есть у меня все-таки совесть, что кого-то я мог бы спасти, может даже зашить, но, нет, пока нельзя еще и этими знаниями светиться, пока нельзя. И что, други мои, отдать всю добычу? Уже без особого скепсиса спросил князь. Отдай, князь, то по правде. Добро, молодые ратились, отвечали воины. Князь слушал мнение, делал это терпеливо, уже на шестом-седьмом ответе в пользу того, чтобы отдать новикам добытое ими же в бою, можно было заканчивать этот обмен одним единственным мнением, но каждый сказал свое слово, так тому и быть, и я могу забрать все у Влада, он и клятву не дал, но не стану делать того, коли клятва будет после, то ничего и не заберу, а пока возьмешь себе все, что нужно, так ли, други моя, кто говорил, что не почину на веку два добрых коня, спросил князь, улыбаясь, выпутался он из положения, не показал себя неблагодарным, напротив, весь такой правильный, но было то, что мне не особо понравилось, меня еще больше загоняли в рамки, я и раньше мог дать клятву, но этого мне не позволили, теперь же я пользуюсь всем тем, что мое по праву, но, опять же, не могу выйти из дружины, не лишившись уже не так, чтобы и малого скарба, капитала, если все получу, что набил в бою, это очень немало, немало, но не все, что должно быть моим, князь, так можно тогда и коня моего вернуть, если нынче уже можно мне иметь 7 коней, то от чего доброго коня не возвернешь, спрашивал я, а многие дружинники прямо выкрутили голову, чтобы на меня посмотреть, видимо, они до конца не понимали, сколько именно трофеев набили на веки, 6 коней, да еще свой был, очень существенный капитал, и это еще непонятно, что там с вооружением, личными вещами, которые чаще всего половцы перевозили с собой, может быть, если бы старшие дружинники узнали, сколько всего теперь положено новикам, в частности мне, то могло не случиться единения во мнении и нашлись бы те, кто смог бы себе найти объяснение, почему нужно обмануть и забрать у молодого воина часть добытого им в бою. Многие люди алчны, это не характеристика времени, это констатация природы человеческой.